Михаил поспешил в Новгород и принял власть на всей воле новгородской. Народное недовольство было в разгаре, а крестьяне и беднота, спасаясь от поборов, целыми семьями бежали из пределов республики. И полны были чужие города и страны нашими братьями и сестрами, читаем в летописи. Нужно было срочно что-то предпринять. Князь освободил на 5 лет от даней беглых крестьян, которые вернутся в родные места, и подтвердил прежние уставы об уплате дани теми, кто сел не покидал. Гнев недовольных был ловко обращен на суздальских приверженцев из бояр и купцов. С них и особенно с жителей городища взыскали немало денег, пустив их на строительство моста через Волхов, который вскоре и заложили. Разумеется, был поставлен новый посадник. Наконец восставшие сместили и владыку. У Антония от всего пережитого случился удар. Он внезапно онемел и сидел, ничтоже глаголя. Его удалили в Хутынский монастырь уже навсегда. Мнения Веча о его преемнике разошлись, и тогда по жребию избрали диакона Юрьевского монастыря Спиридона, который после поездки в Киев на утверждение к митрополиту на целых 20 лет стал пастухом говорящих овец Новгорода и всей волости. Между тем, великий князь Юрий на совете князей, собранном в 1229 году в Суздале, сумел укрепить их единство против Чернигова. Было решено от Новгорода не отступаться. Памятником княжеского съезда стало убранство дверей Суздальского собора. Золотые врата, своеобразная огромная икона, вставленная в белокаменный резной портал. На ней изображение святых, покровителей, участников встреч. Вскоре князь Ярослав своими войсками занял Волок Ламский. Как вассал Юрия Всеволодовича, он имел большие силы и перерезал торговые пути Новгорода на Смоленск, Чернигов и Понисье. Блокада не замедлила сказаться на политической жизни республики. Сторонники Ярослава вновь оживились. Угроза вооруженного выступления Владимира Суздальского князя понудила Михаила уступить. В придворной летописи великого князя Юрия под 1230 годом записано, что прибыл преосвященный митрополит всея Руси из Киева во Владимир к великому князю Юрию и к брату его Ярославу и другим князьям с посольством, прося мира Михаилу с Ярославом. Нарушил Михаил крестное целование, договор Ярославу, и собирался Ярослав идти на Михаила войной. Переговоры привели к миру. Юрий и Ярослав поднесли дары именитым духовным послам и, конечно, устроили торжественную трапезу. На таких встречах обычно присутствовали и жены, и дети князей. Находясь при дворе, Александр мог узнать, каким образом Михаил проиграл свою борьбу за Новгород. В новгородской летописи, которую в те годы вел пономарь Тимофей, об этом известия нет. Зато в ней собраны все недобрые предзнаменования тяжелого будущего, а их было немало. Средневековые люди были во власти веры и суеверий и часто возлагали на Бога и на судьбу решение, которое надлежало принимать им самим. Решительность в ту пору была качеством редким. Даже на суде при разборе запутанных дел подозреваемых испытывали водой, всплывет или утонет, и каленым железом, какова степень ожога. Знамения и приметы, судившие радость и горе, победы и поражения, запоминались и заносились в летописи. Некоторые из недобрых примет записал и пономарь. Весной 1230 года